5 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошла церемония вручения государственной ученой степени и ученого звания интеллигентам страны. На ней было зачитано постановление Госаттестационной комиссии, согласно которому вручили декану университета имени Ким Ир Сена Пак Хак Чуру и 7 лицам звание член-корреспондента, 19 лицам ученое звание профессора, заведующему кафедрой Политехнического университета имени Ким Чака Юмде Сону и заведующему отделом Госакадемии наук Ким Су Чану и другим ученую степень доктора наук, 126 лицам ученое звание доцента, 807 лицам ученую степень кандидата наук.